Далеко от дома, от родных сердец, белый снег черемух вспоминал боец. Рощу над рекою вспоминал солдат, и гармонь свою настроил он на грустный лад. И гармонь свою настроил он на грустный лад. Обошел полсвета, видел много стран, только не про это хочет петь баян. О родимом крае запоет солдат, и гармонь его играет на веселый лад. И гармонь его играет на веселый лад. Был любим когда-то он в родном краю. Не забыть солдату про любовь свою. Вспомнит лишь порою полный ласки взгляд, и гармонь свою настроит он на грустный лад. И гармонь свою настроит он на грустный лад. Только грусть не к месту, просто не к лицу. Дома ждет невеста, верная бойцу. Сердце успокоил песнею солдат, и гармонь свою настроил на веселый лад. И гармонь свою настроил на веселый лад. Сердце успокоил песнею солдат, и гармонь свою настроил на веселый лад. И гармонь свою настроил на веселый лад.